«Ты можешь нормально сказать, а не загадками», — сказал я хмуро. «Ладно, ладно, не кипятись, Кайл. В общем, в первом случае вас запишут на самый страшный предмет, на астрономию». Остина аж передернула при упоминании этого урока. По слухам, очень уж жесткое место, как и профессор Синистра, что на публике появляется редко. Во втором же, вы поймите, никто кроме профессоров точно не знает, как это работает. Одна девчонка с моего курса просто пропала в самом начале года на третьем курсе, а за год до этого парень на курс старше, я тогда был на втором, стал настолько часто получать взбучку на уроках, что за пару месяцев собрал 5 меток и в последний раз его видели в больничном крыле. Не знаю, совпадение это или нет, но проверять вам настоятельно не советую. После подобных историй не было ничего удивительного в том, что ожидание назначенного числа у большинства второкурсников превратилось в бесконечный цикл накручивания самих себя. Всего в школе профильные предметы вели 7 профессоров, а таинственная астрономия стояла от них особняком, ее могли назначить только в том случае, если профильных предметов у студента оказывалось недостаточно. И я затруднялся даже предположить, что же такого страшного может происходить на занятии, где ты просто рассматриваешь звезды в телескоп. За себя мне волноваться было не нужно. Базовые предметы я до сих пор усваивал на отлично, баллов зарабатывал больше всех, состоял в престижном клубе, имел какой-никакой, а авторитет. Короче говоря, два профессора меня точно выберут. Наоборот, главное, чтобы их не оказалось слишком много. По всей видимости, во избежание подобного развития событий мне придется специально демонстрировать при личном знакомстве свои худшие стороны. Если меня не интересует какая-нибудь нумерология, то нужно будет сразу показывать себя с максимально глупой стороны, дабы не заинтересовать преподавателя. Ведь иначе она может определить меня на свой урок и при отказе запросто устроит мне лишних проблем, которых в школе и так вагон и маленькая тележка. Вот и получалось, что даже меня, лучшего ученика с курса, периодически посещало волнение, ведь от знакомства с новыми профессорами можно было ожидать чего угодно. Первый день весны начался с того, что мы после завтрака всем вторым курсом отправились к кабинету, в котором обычно никаких занятий не проводилось. «Впервые вижу, чтобы уроки просто взяли и отменили», — делился с нами впечатлениями Рон, ни капли не скрывая своей радости. «Не отменили, а заменили одни занятия на другие», — ответила на это Гермиона. «Мы же не будем просто так сидеть там аж до обеда и ничего не делать. Наверное, нам устроят какое-нибудь тестирование или опрос, чтобы выяснить предрасположенности к урокам. В обычной школе так бы все и было», — я кивнул, «но тут Хогвартс. Нужно готовиться ко всему, а не радоваться раньше времени». Сами слышали слова старшекурсников, методы у профессоров профильных предметов не сильно отличаются от тех же заскоков МакГонагалл или Спраут. Дверь в кабинет оказалась открыта, а в классе еще никого не было. Поток второкурсников начал потихоньку затекать внутрь, а студенты рассаживались по местам. Дисциплина была на уровне, не сравнить с той, когда мы впервые направились на урок трансфигурации на первом курсе. Все же строгие порядки быстро помогли детям осознать, что их активность и чрезмерная громкость могут сыграть с ними злую шутку. 45 учеников расселось по рядам и партам. Наша пятерка устроилась прямо в центре. Я сел с Гермионой, Рон с Симусом, а к Гарри подсела слизеринка-загонщица Элла Уилкинс. После недавнего матча слизерин, Гриффиндор, в котором львы буквально выгрызли себе победу, Гарри как-то незаметно стал сближаться с девочкой, из-за чего мы над ним даже немного подтрунивали. 45 учеников, а ведь в самом начале нас было 50. Интересно, сколько моих однокурсников останется под конец обучения? Половина? Меньше, если взять за среднестатистический показатель первый курс, где мы потеряли 4, то выпуститься из школы должно 22 ученика. Но в этом году нас покинул лишь Финч Флетчли, а уже наступил март. Это немного прибавляло оптимизма, хотя конец года был еще ой как далеко. Второй курс сидел, терпеливо дожидаясь начала выбора профильных предметов, тихо переговаривался и сплетничал, дурачился и волновался. Где-то через 5 минут после звона колокола дверь в кабинет открылась, а мы все разом замолчали и приняли позу прилежных учеников. «Ну привет, второй курс», — раздался бархатный женский голос позади нас. «Профессор Весс, здравствуйте», — прозвучали в разнобой голоса учеников, что оборачивались и приветствовали знакомого преподавателя. «Лилиан Весс, профессор, что заменяет у нас Люпина в те моменты, когда ему надобно повыть на Луну?» — Пожалуй, со стороны этой яркой женщины до сих пор не было замечено ни единого прецедента какого-либо насилия, неоправданной жестокости или срыва. В те редкие моменты, когда профессор Весс вела у нас занятия, они проходили слаженно, познавательно и вполне комфортно, за что данный преподаватель и заслужил наше уважение и симпатию. Но я не обманывал себя. Ее манера поведения, ее уверенность во взгляде и в жестикуляции выдавали в профессоре сильную, опасную волшебницу, властную и в какой-то мере загадочную, ведь она уже длительное время преподавала в Хогвартсе и при этом сильно отличилась в лучшую сторону по сравнению с другими профессорами. Пока другие поехали и потекли крышей, ни раз и ни два демонстрировали худшие проявления своего характера, ну или просто-напросто свихнулись в этом адовом местечке, профессор Весс каким-то образом удалось всего этого избежать. Ну, или же отлично маскировать свое безумие за яркой фиолетовой одеждой и благосклонным характером. «Какие вы, однако, активные», — хмыкнула женщина, направляясь уверенной цокающей походкой до учительского стола. В одной руке у нее была какая-то книжица, а в другой — объемная шкатулка кубической формы. Пока профессор следовала к своему месту, я просто не смог не проводить взглядом столь привлекательные формы и изгибы, которых она ни капли не стеснялась и, казалось, вовсю подчеркивала их наличие своим платьем. Итак, профессор оглядела внимательным цепким взглядом учеников: «Вы меня знаете, а я знаю вас. Начиная с третьего курса я буду проводить у некоторых учеников с вашего курса занятия по двум предметам – ритуалистике и некромантии. Несмотря на то, что по природе своей они довольно сильно отличаются и не всегда действуют сообща, набирать свою группу я буду для двух занятий разом, образуя единый факультатив. Ведь без знания одного не имеет никакого смысла обучать вас другому. Данные предметы могли заинтересовать одним лишь своим названием, по крайней мере, меня. Магическая наука о ритуалах, благодаря которым можно создавать столь мощные и объемные чары, что при мысли о них все мое естество содрогалось в предвкушении. И с другой стороны, возможность взаимодействовать с мертвыми. В каноне из столь противоречивого раздела магии присутствовали лишь инферналы, что создал Волан-де-Морт, да его же воскрешение, которое по сути являлось некромантическим ритуалом, как раз таки совмещая в себе эти две дисциплины вместе. В реальности же, даже по крохам из вычитанных отрывков в книгах, мне становилось предельно ясно, что некромантия давала просто уйму возможностей волшебнику, составляя при этом немалую долю от всех существующих темных искусств. Ну а как можно было не интересоваться этими уроками, если именно при помощи них Волан-де-Морт в другой реальности смог возродиться? «Не надейтесь, что мои предметы будут простыми или безопасными», — продолжила говорить профессор. «В их познании заложена огромная сила, но и цена для ее использования должна быть соответствующей. Говорю сразу, если боитесь запачкаться, то лучше и вовсе не стремитесь к моим занятиям, наш курс еще сильнее затих, погруженный в осознание значения слов преподавателя. Мне не нужны все вы, достаточно будет и 10-15 учеников с курса, чтобы обеспечить наиболее плодотворное изучение дисциплин, и мне предстоит их сейчас определить, так что попрошу остальных не обижаться». Профессор Весс с ловкими движениями рук открыла принесенную с собой шкатулку, что стояла у нас на обозрении на учительском столе. «Мой метод отбора учеников довольно простой и в то же время безотказный. Дело это добровольное, так что не пугайтесь наказания, его не будет». С этими словами она засунула руки в шкатулку и вытащила оттуда. По залу пролетели вздохи удивления и испуга. Я даже привстал со своего места, наблюдая, как в руках профессора пульсирует огромное сердце. «Живое сердце гидры», — объявила профессор и подошла к нам поближе, демонстрируя живой жуткий орган. Струйки красной крови оплели руки женщины и стали капать на каменный пол кабинета. «Есть ли у кого-нибудь идеи, что мы будем с ним делать?» Я сглотнул, а Дафна Гринграсс несмело ответила. «Его нужно взять в руки, верно?» — улыбнулась профессор Весс. «Мой метод – это отсев брезгливых. В данных дисциплинах подобным волшебникам нет места, сколь бы талантливыми они ни были. Сейчас я буду ходить от парты к парте и предлагать вам взять его в руки. Начнем с вас». Она подошла к месту, за которым сидели Сьюзен и Ханна, после чего протянула девочкам сердце величиной с их голову. Пуффендуйки позеленели и стали неистово бороться с отвращением, но Сьюзен все-таки нашла в себе храбрость и взяла кровоточащий пульсирующий орган. «Отличная работа, Сьюзен», — профессор усмехнулась, наблюдая за реакцией девочки. «А теперь, поднеси его ко рту и откуси кусочек. Даже у меня образовался ком в горле после этих слов. Она хочет, чтобы мы отведали сырое сердце гидры, прошептала рядом со мной Гермиона, прикрыв от смеси шока и отвращения рот ладошкой. Я не могу, профессор. Сьюзен зажмурилась и передала сердце обратно учителю. Жаль, очень жаль, но таковы мои условия для приема на занятия, сказала профессор Вес. Вы, молодые люди, она направилась к другой парте, где сидели вороны из дуэльного клуба. С ума сойти, ребят, я не смогу его откусить. Гарри испуганно замотал головой. Тогда не делай этого, сказал я другу. Но помни, у двух из семи профессоров тебе необходимо заполучить доступ к занятиям. И если ради одного из них нужно просто съесть кусок сырого мяса, нужно себя перебороть. Ведь и правда, пусть сердце живое и на вид склизкое, но это не настолько жуткий тест, чтобы от него отказываться. На самом деле, Гарри, это кажется не таким уж и трудным, проговорил медленно Рон в тот момент, когда Роджер Мэлоун смело откусил от сердца маленькую боковую часть. Сам же орган, даже с образовавшейся пробоиной в бочине, продолжал пульсировать, как ни в чем не бывало. Его соседа, Стефана Корнфута, после этого чуть не вырвало, а сам он наотрез отказался повторять действия своего приятеля. «Отлично, мистер Мэлоун», — улыбнулась профессор. «Следующее. Порой мне кажется, дружище, что ты помешан на еде и способен употреблять ее даже вот в таком сыром и живом виде», — сказал Симус своему рыжему другу. «Да иди ты», — обиделся на это Рон. Многие отказывались от предложения профессора. Единицы соглашались. Нужно было откусить и проглотить часть плоти, чтобы профессор удовлетворилась увиденным окончательно. Подходил и наш черед. А так как я по привычке садился впереди нашей компании, то первыми предстояло быть именно нам с Гермионой. «Ты справишься, Гермиона?» — спросил я участливо. «Нет, да, не знаю», — ответила она в духе всех женщин. «Это очень мерзко, но занятия такие важные и полезные. Если хочешь, я могу попросить тебя сделать это», — предложил я девочке, намекая на возможность использовать магию контракта. Гермиона задумалась, но потом, увидев, как Блейз Забини вытирает кровавые губы после своей мимолетной трапезы, все же согласилась на мою помощь. «Да, это явно поможет мне, спасибо», — кивнула она, сглотнув и отвернувшись от столь неприятного зрелища. «А то мне трудно решиться. Тогда, Гермиона, я нащупал внутри себя ту самую струнку контракта и начал говорить через нее. Это оказалось делом интуитивно понятным и совсем несложным, а благодаря этому я мог решать, задействовать ли мне условия контракта в своих словах или же нет. Когда профессор подойдет и предложит тебе сердце, ты без отвращения возьмешь его в руки, откусишь и проглотишь небольшую его часть». Девочка вздохнула и кивнула мне. «Мистер Голдин, мисс Гринджер, профессор Вес дошла до нас и протянула нам орган, в разных местах которого уже виднелось 5 детских укусов». Гермиона выхватила сердце и буквально впилась в него своими зубами. Она столь резко сделала это, что красная субстанция брызнула на ее мордашку, оставив на той кровавые капли. «Мисс Гринджер, не так резко, и приятного аппетита, видимо», сказала удивленно профессор. «Гермиона, заканчивай». Я отнял у девочки орган, пока та активно прожевывала достаточно большой кусок сердца. Руки ощущали, как громадное сердце бьется ритмическим стуком. Более того, оно казалось теплым и довольно скользким, что изрядно добавляло мне впечатлений. Сделав глубокий выдох, я закрыл глаза и тоже откусил сочащийся кусок плоти. Во рту он ощущался мерзко, но я приложил все свои силы, чтобы не показать своего отвращения ни профессору, ни другим студентам. «Прекрасно», — профессор Вес ласково улыбнулась в нашей парте, будто бы умиляясь двум измазюкавшимся детишкам. «Ну а то, что измазюкались мы в крови после поедания сырого органа магического существа, это, право, мелочи. Ну и, как, когда профессор двинулась к соседней парте, где сидели когтевранцы, к нам наклонился Рон, задав интересовавший его вопрос. «Отвратно», — шепнул я мальчику, — «но сделать это возможно». «А мне понравилось», — сказала вдруг Гермиона, — «но подозреваю, что здесь замешана магия». «Не-е-е, ребят, я, конечно, не брезгливый, но мне как-то не улыбается повторять такие вот подвиги. Боюсь, что мой желудок меня неправильно поймет, так что я пас», — поделился с нами вердиктом Симус. «Ага, я тоже тогда попытаю удачу у других профессоров», — сказал, сглотнув, Гарри. «Тем более, что их еще целых 6 штук придет. По итогу лишь Рон отважился и вслед за нами испробовал блюдо профессора. Мне даже показалось, что мальчик смаковал вкус плоти у себя во рту, но это скорее всего было лишь результатом моей бурной фантазии. «Замечательно», — сказала профессор Вес, убирая покусанное сердце обратно в шкатулку. 13 учеников, прекрасный результат, вы большие молодцы. Всех вас я назначаю на свои уроки и верю, что сообща мы добьемся больших успехов». Женщина даже захлопала, а ее аплодисменты подхватили некоторые ученики, что не смогли побороть собственную брезгливость. Видимо, они испытали облегчение, так как из-за провала теста их не отругали. После своих слов профессор Вес взяла в руки книжку, что принесла с собой, и стала зачитывать что-то неразборчивое. «Си хоц лигерис, си хоц нунтиум нон миттисат вигентис алтимнаторум туорум интродуас харас, ац челамаякуе абсцурам ецру дилемибис, нон ест йоцус, унус пуэр литтерас нон мисит, етам неофацтасунт, намин ест кле». Когда она закончила свой речитатив на латыни, внутри меня будто бы взорвался котел энергии. Все тело пропустило через себя приятное тепло, дышать стало легче, сознание очистилось, а я сам ощущал умопомрачительный прилив сил. Похожие чувства испытывали и все те, кто отважился отведать сердце гидры. Небольшой подарок моим будущим ученикам и демонстрация возможностей ритуалистики, улыбнулась профессор. На этом у меня все. До встречи, ребятки, не забудьте умыться и привести свой внешний вид в порядок. Сидите, дожидайтесь следующего профессора. И удачи вам. Профессор покинула наш кабинет, а меня просто распирало от эйфории и чувства силы. Будто бы залил в себя десяток, нет, под сотню энергетиков. Ты чувствуешь, Кайл? Гермиона часто дышала и осматривала свои руки. Как приятно. Ага, кайф, протянул с задней парты довольный Рон. Симус и Гарри глядели на наш приход с небольшой завистью. Возможно, ребята уже успели пожалеть, что не решились заняться сыроедством. Что же, я свой совет дал, они его не восприняли. Бывает. Пока мы дожидались следующего преподавателя, ребята вовсю обсуждали произошедшее, делились своими эмоциями, оправдывались, готовились к другим профессорам. И буквально через десяток минут дверь вновь открылась. «И опять второй курс», — сказал дружелюбно профессор Люпин, проходя к учительскому столу. До полнолуния было еще далеко, так что вел он себя вполне себе нормально, без своих заскоков и проблем с контролем гнева. «Со всеми вами я знаком, так что не вижу смысла затягивать и что-то выяснять. С третьего курса я преподаю проклятие, очень важную и полезную разновидность темных искусств. Там мы изучаем сглазы, порчи и сами проклятия более подробно, выясняем противодействие им, методы защиты и наложения. Я составил список, он продемонстрировал нам листок с перечнем фамилий, в котором записаны самые способные и талантливые ученики, подходящие для моих занятий. Поднимите руку те, кто желает изучать мой предмет со следующего года». Руки вверх подняла примерно половина второкурсников. Я не поднимал, все еще помнил тот срыв Люпина на первом курсе. Один предмет уже был у меня в кармане, так что вторым я бы предпочел что-то другое помимо проклятий. Гермиона посмотрела в мою сторону, о чем-то поразмыслила и тоже решила попридержать свою руку, хоть та и просилась вверх самостоятельно, скорее всего, по привычке. Люпин выискивал подходящих ему студентов из числа добровольцев и озвучивал их фамилии. Но не всех, кто отсутствовал в его списке любимчиков, тем было не суждено попасть к нему в пул, сколь бы рьяно они не тянули свои конечности. И, нот, да, все, хватит. Названных учеников ожидаю со следующего года у себя на уроках, а с остальными нам вскоре придется попрощаться. Люпин ушел столь же быстро, как появился. Прошло от силы 2-3 минуты, а свои 15 учеников он набрал. «Быстро он», — хмыкнул Симус. «Ну хоть мы с тобой, Гарри, сравнялись по предметам с Кайлом, Гермионой и Роном. Теперь и правда у нас пятерых было по одному предмету. Неплохой результат, ведь многие все еще не получили ни единого, отчего в классе уже появлялись первые признаки беспокойства. Ожидаем следующего», — я потер руки. «Гермиона, а ты почему не захотела идти на проклятие?» «Не знаю. Думаю, что лучше я буду ходить на предметы вместе с тобой. Почему? Мне так проще. И комфортнее», девочка немного смутилась, так что я не стал ее мучить расспросами. Ожидание нового профессора продлилось недолго. Дверь вновь открылась, а в класс зашел грозный глаз Грюм. «Встать!» – прокряхтел он моментально, направляя в нашу сторону свою палочку. Ребята сразу же подскочили и правильно сделали, В этот же миг стулья и парты начали отползать к стенам, понукаемые магией профессора. Артефакт же Грюма вовсю перемещался в его искусственной глазнице, рассматривая нас своим устрашающим магическим аналогом глазного яблока. «Вставайте здесь», — указал он на дальний центр класса, а сам немного хромающей походкой с тростью направился в другой его конец. «Мы столпились большой кучкой там», где сказал профессор, ожидая его дальнейших приказов, но их не было. «Ступифай, инкарцера, эвертистатум, калашу, левикорпус», стал внезапно посылать в нас заклинание Грюм. Вышло очень неожиданно, и многие из них нашли свои цели. Трейси Дэвис отлетела в стену, перевернувшись в воздухе, Лаванду Браун обвили веревки, а Терри Бут приклеился обувью к полу, из-за чего уже не мог сдвинуться с места и представлял из себя по итогу легкую мишень для дальнейших чар. А главное, преподаватель не останавливался, то есть вообще. Со скоростью пулемета он создавал все новые и новые заклинания, а в нас летели самые разные лучи. Все свои чары профессор произносил вслух, да и ничего слишком травмоопасного или действующего по области из его уст не выходило. Он нас проверял, не предупредив и даже не объяснив правила. «Потому что в бою никаких правил нет», — сказал мини-грюм в моей голове. Ребята стали активно уклоняться от летящих лучей, но в толпе это делать было не так уж и просто. Дверь оказалась закрыта, а мы в кабинете превратились в самые настоящие мишени для тира. Один за другим ученики ловили своими телами разные чары, выбывая из поединка или испытывая неприятные сложности по типу приклеивания к полу или чары немоты. Но если нет никаких правил, то и мы можем бить в ответ. «Дуэльный клуб, палочки на изготовку, атакуй!» — крикнул я остальным. «Депульса, ступифай, экспеллиармус!» Мою ответку почти что сразу поддержала Гермиона, которая сосредоточилась на моей защите и создала защитный пузырь для ловли лучей, что летели в меня. Вскоре присоединился и Рон, и Симус, и Драко, и Теодор, и Вороны, и Уэйн Хопкинс. Грюм же ухмыльнулся своей рожей в шрамах и усилил темп битвы, выбивая некоторых второкурсников особо быстрыми лучами. Наши же атаки он либо принимал на щит, либо закрывался от них парящими партами, либо и вовсе успевал менять траекторию лучей в полете каким-то моментальным контрзаклинанием. Удивительная реакция. Видя, что профессор совсем не против нашей атаки, другие ученики тоже присоединились ко всеобщему обстрелу опытного мага из арсенала слабеньких чар. Лишь наш ступифай и ему подобные заклинания хотя бы чуть-чуть мешали или отвлекали Грюма, заставляя на них реагировать. Остальные он спокойно принимал на щит или вовсе не замечал, так как летели они изначально криво. Хорошей меткостью похвастаться мог далеко не каждый второкурсник. Пузыря Гермионы надолго не хватало, так как он ловил всего один луч и уходил на перезарядку. По итогу, чем меньше студентов оставалось на ногах, тем свободнее и проще было уклоняться от все новых и новых лучей. Но чем дольше длилась эта вакханалия, тем больше ощущалась наша усталость. Передохнуть хотя бы пару секунд Грюм не давал никому. Боеспособными тем временем оставалось меньше 20 учеников. Похоже, придется использовать мой козырь в рукаве. Не для победы, она тут просто нереальна, ибо силы не равны. Для впечатления. Мне определенно нужна боевая магия в качестве второго предмета, да и репутацию в глазах однокурсников в очередной раз подниму еще на ступеньку, лишним не будет. Блин, а ведь хотел придержать свой успех до турнира. Противо. Произнес я заклятие золотистого щита, о которой стали стукаться летящие по прямой чары. Это дало необходимую передышку, ведь все это время мы танцевали по классу, уклоняясь от нескончаемой очереди лучей. Но длилась она, к сожалению, всего каких-то 5-10 секунд. Грюм явно оценил мое знание чар щита на втором курсе, я увидел это по мимике его обезображенного лица. Но свою похвалу профессор решил выказать довольно оригинальным способом, усиленными и продвинутыми чарами, которые вмиг разбили мой щит вдребезги. Уже давненько Рон поймал зеленую молнию и выбыл, да и Гермиона защитила меня своим телом от летящего заклинания. Нас осталось 10. Потом 5, и вот, лишь я и Сьюли на последнем издыхании бегаем по разгромленному чарами классу и уклоняемся, укрываемся от бесконечной череды заклинаний одноглазого учителя, который, казалось, за все это время даже не вспотел. Мне удалось еще два раза создать щит, и именно краткосрочные передышки под его защитой позволили мне продержаться достаточно, чтобы стать последним оставшимся учеником. Когда Сьюли повелась на обманку Грюма и рванула в ошибочную сторону, словив при этом луч прямиком в свой бок, профессор, наконец, прекратил свою экзекуцию. Как я и говорил, Голдин, толк из тебя определенно выйдет. Грюм подошел ко мне, а я же в этот момент думал только о том, как восстановить свою истерзанную дыхалку. Потенциал что надо, ты в деле. Подъем, гаркнул он на валяющихся тут и там учеников, а крик его был подобен чарам рассеивания, все моментально повскакивали со своих мест, так и огурчики, и стали внимать словам профессора. Так, Голдин, Ли, Грейнджер, Уизли, Финниган, Поттер, Корнер, Хопкинс, Малфой, Нотт, МакДугал первая и вторая, Спинкс, Дэвис, поздравляю с поступлением на боевую магию. Пока ребята, которым досталось больше всех, приходили в себя, Грюм восстановил разрушенный класс и покинул кабинет, оставив нас зализывать раны. «Вот это проверка», — сказал Симус, с недовольным лицом потирая свою ногу, в которую прилетели отталкивающие чары. «Боюсь представить, что с нами будет происходить на его занятиях. Боль, страдания, пот и слезы», — сказал я философски. «Зато боевиками станем быстро и качественно. Только какой ценой?» — ответил он тихо. «В этот раз нам не дали и 10-минутной передышки. Мы все еще двигали парты и стулья на места, так как Грюм про это как-то позабыл, когда дверь в очередной раз открылась, а нелегкая принесла нам нового профессора. «Здравствуйте, дети!» Дородная женщина во всем розовом широко улыбнулась, осматривая наш класс, который еще 10 минут назад являлся полем брани. «Меня зовут профессором Бридж. Добрый день, профессором Бридж!» Заученно ответили ей многие девочки с нашего курса. По всей видимости, в женском клубе насчет этого профессора у них был свой особый инструктаж. «Отлично, просто отлично. Но теперь я хочу, чтобы весь класс сказал это одновременно. Давайте еще раз. Здравствуйте, дети. Добрый день, профессором Бридж. Вот уж у кого я точно учиться не собираюсь. Я буду преподавать магическое мироустройство лучшим ученикам и ученицам вашего курса. На нем мы подробно разберем, как Дамблдор и Министерство магии смогли принести в нашу страну благополучие и процветание, каким образом маглы смогли захватить крохи власти и почему им это противоестественно. Также мы будем изучать законы и функции нашего министерства, и, конечно же, мировой порядок, что наступил 50 лет назад. Благодаря этим знаниям множеству моих выпускников удается получить работу в Министерстве магии, что является очень престижной и ценной возможностью в жизни любого волшебника, проговорил Эмбридж, всю свою речь сохраняя фальшивую улыбочку на лице, при взгляде на которую хотелось пойти и начать убивать все живое и розовое. Определенно, на ее занятия мне попадать ой как не нужно. Я же там сорвусь от столь бурного потока лицемерия. Вы можете спросить меня, кто же попадет на столь нужные уроки, если количество мест ограничено. Вот это мы сегодня и выясним. Сейчас вы по очереди будете вставать и отвечать на один безобидный, но очень важный вопрос. На что вы готовы ради Министерства магии Дамблдора? Да, вот ты, девочка, пожалуйста, указала она рукой на Гермиону. Я, Гермиона замешкалась, но потом подобрала фразу. Ради них я готова жить по тем законам, которые они устанавливают. Профессором Бридж немного расстроенно посмотрела на девочку. Что же, присаживайся. Следующий, вот ты. Хороший ответ, шепнул я девочке. Спасибо, ответила она. Ребята вставали и отвечали на идиотский вопрос, изначально сформулированный наичистейшей пропагандой. И чем большую жертву на словах были готовы принести студенты ради министерства и Дамблдора, тем более довольным было выражение лица у Эмбридж после их слов. Некоторые особо ушлые второкурсники пробовали слово в слово повторить самый удачный ответ, но Эмбридж это сразу же пресекла. Не нужно использовать чужие слова, дорогие мои, говорите от сердца. Так, пока ученики соревновались в своей фантазии друг с другом, очередь, порядок которой был известен лишь профессору, дошла и до меня. «Пожалуйста», — кивнула она мне довольно скоро, еще не опросили и половины учеников. «Ради Министерства магии Дамблдора я готов получать знания и совершенствоваться в магии», — ответил я. «Весьма спорная жертва, мистер Голдин, профессор, мне повезло». И никаких санкций с ее стороны применено не было, так что она стала опрашивать студентов дальше. Но одно я понял точно, на урок магического мироустройства меня не возьмут. Вот и хорошо, вот и славненько. Ради Дамблдора я готова на все, сказала с пылом Софи Роупер, из-за чего мы с ребятами понимающе переглянулись. Прекрасно, прекрасно. Ради Министерства магии Дамблдора я не готов ничем пожертвовать, сказал хмуро Драко Малфой, Когда настал его черед, в классе воцарилась тишина. Зрачок Амбридж стал еле заметно дергаться. «Мисс Джонс, да», — резко обернулась профессор к Меган Спуффендуя. «Да, профессор, ваш дядя еще работает в министерстве, все верно, М. «Да, это так, встаньте и подойдите к мистеру Малфою», — Меган сделала, как ей велели. «А теперь ударьте его по лицу, ведь он ни в грош не ставит вашего дорогого дядюшку и все его усилия на благо нашей страны». Девочка украдкой взглянула на лицо упертого Малфоя. «Но я не просила вас вставлять комментарии, мисс Джонсон. Просто сделайте это». Набравшись смелости, Меган мягко хлопнула Драко по щеке. «Сильнее». Теперь хлопок стал слышен всем присутствующим. «Еще сильнее». Меган зажмурилась и в третий раз дала столь сильную пощечину, что Драко из-за нее с хрустом повернул голову. А скула мальчика моментально покраснела. Этот третий хлопок был на диво похож на звук от использования хлыста МакГонагалл, столь четким и звучным он оказался. 10 баллов, мисс Джонсон, садитесь. А вы, мистер Малфой, следите за своим языком и более не смейте говорить подобных вещей, сказала хмуро профессор, после чего продолжила свой опрос. Нам повезло, и никто из нашей пятерки не угодил на данное занятие. Сначала мне показалось, что уж Поттера-то она точно возьмет, даже при столь глупом и несуразном ответе. Но нет, мальчика пронесло. Ну и, жаба, сделал вывод Рон, когда Амбридж покинула класс, набрав нужное себе количество учеников. И я могу официально задокументировать, что это был первый раз, когда рыжеволосый мальчик посмотрел на Малфоя с толикой уважения. Ну что, еще 3 профессора, сказала Гермиона, и это наконец-то закончится. Осталась одна скука, отмахнулся Рон. «Мне будет достаточно грюма и вес». «Правда, Кайл, твоя правда, Рон. Брать больше незачем», — ответил я, после чего Гермиона нахмурилась, будучи явно со мной не согласной. В этот раз приближение нового профессора мы услышали еще в коридоре. Стуча своими многочисленными протезами, профессор Киттлберн зашел в класс, держа в руке какую-то большую клетку. «Что это там внутри?» — спросила заинтересованно Гермиона. «О, нет», — лишь ответил я, — когда посмотрел вовнутрь маленького вольера. В овальной клетке располагались пикси. Много пикси. Всем привет. Меня зовут Сильванус Киттлберн, и я преподаю предмет магические существа. Уверен, Хагрид уже предоставил вам базу данного предмета, но на моих занятиях мы погрузимся в эту тематику с головой. Главное, это не расстаться с ней в процессе, пошутил он с улыбкой озорника, указывая на свои отсутствующие ноги и руку, вместо которых были магические протезы. «Мне нужны смелые, авантюрные ребята, которые разделяют мое увлечение магическими существами. И найти таких я собираюсь прямо сейчас». Он с грохотом поставил клетку с пикси на стол, из-за чего маленькие вредители обозлились и стали трясти свою тюрьму за прутья. Главное правило – никакой магии. Цель – поймать одного пикси хотя бы на 1 секунду. Кто справится, место на моем занятии ваше. Начинаем. Профессор Киттлберн открыл клетку, и класс вновь превратился в хаос. Прямиком на нас вылетели злые пикси. Стали крушить парты, безобразничать, поднимать учеников в воздух. Феям-вредителям в этом деле помогала выделяемая ими пыльца, что придавало маленьким созданиям сверхъестественные силы. Поймать их было сложно, но я и не старался. Нафиг мне эти магические существа. Я не хочу на очередном занятии этого мазохиста-экстраверта потерять какую-нибудь конечность. Раз уж магией было пользоваться нельзя, то мы с Гермионой попросту залезли под парту и все время кипиша провели там, отбиваясь от незваных крылатых гостей ударами толстых книг, кои девочка на всякий случай принесла с собой. А вот другим ученикам деваться было некуда, на нашем курсе все еще оставались те, кто не получил себе ни единого предмета, так что многие ребята вступали в этот неравный бой, надеясь на свою ловкость и везучесть. Не так уж и напрасно, то тут, то там дети восклицали и показывали свой улов озорному преподавателю, которого пикси почему-то не трогали. «Я поймал, поймал!» — кричал воодушевленный Гарри. «Ты зачем его поймал?» — сказал я ему в ответ. «Ты же уже попал на 2 профильных предмета, но круто же, и животные мне нравятся!» Гарри состроил глупую улыбку, после чего ему прямиком в лицо прилетел пикси Камикадзе, который захотел спасти своего пойманного собрата. Вслед за Гарри пикси поймал Ирон, желая ходить на предмет вместе со своим другом. А ведь говорил, что одна скука. Ну-ну, вот уж не думал, что Рон Уизли выберет больше профессоров, чем меня. Да, по прошествии где-то 20 минут визгов, криков и потасовок, профессор Киттлберн загнал Пикси обратно в клетку. К этому моменту мы все уже изрядно вымотались. «Еще два предмета, да. Ты точно не хочешь взять древние руны?» – спросила меня Гермиона. «Они очень полезные и нужные, я уверена». «Гермиона, я снисходительно на нее посмотрел. Если тебе так хочется загрузить себя уроками, то дерзай, пожалуйста. А я просто не хочу. А может, нет, но я настаиваю, чтобы ты попробовала себе их взять. А если у нас появится нужда в рунах, ты поможешь и объяснишь мне нюансы». «Идет?» Гермиона, видимо, не задумывалась о таком способе разделения знаний, так что довольно кивнула на мое предложение. «На древних рунах, слава всем богам, нас не гоняли и над нами даже не издевались. Как и на нумерологии, к слову, тоже. У профессоров Вектор и Баблинг были чисто учительские методы, рассчитанные на память и логику. Для некоторых студентов это было спасением, ведь ничего чрезмерно жестокого или неприятного делать не приходилось. Для других – наказанием, ведь после них профессора закончились, а на данные два предмета у кого-то не хватило ни памяти, ни логики. Я же и вовсе, как и планировал, специально казался глупее, чем есть на самом деле, хотя при желании мог бы без особых усилий попасть и на один предмет, и на другой. По итогу этого трехчасового забега по выбору профильных факультативов у меня с Симусом их было по два, у Рона, Гарри и Гермионы – три. Совсем без предметов не остался никто, но вот всего с одним учеников было достаточно. Лонгботтом, Мун, Браклхерст, Турпин, Вейн, Крэп, Гойл. Что же, вот они и выяснят, чем же так страшна астрономия, раз вместо нее студенты готовы поступить и к лицемерке Эмбридж, и к психу Киттлберну, и к Брюму. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/inql78m5z0khf. Профессор Вес. https://disk.yandex.ru/ufieh58qlg. Глаз Грюма. https://disk.yandex.ru/cppr.hmg0ksicht. Профессор Эмбридж. Глава 17. Школьное шоу. В школе есть такой уклад. Весь год истязать ребят. Всем погибель там сулят. Зазря, зазря. Засосет водоворот. Мы привыкнем, боль пройдет. И страдают круглый год. Для главаря. Волнуешься? Спросил я у Гермионы вполголоса. Есть немного. Она повела плечами. Там же вся школа собралась. И сколько нам еще тут стоять? Бурчал Рон позади нас. Мы находились в небольшом дополнительном проходе к залу для мероприятий, что располагался в самой дальней части замка. Именно в нем на данный момент собрался весь Хогвартс, дабы посмотреть на ежегодный турнир дуэльного клуба. Позади нас точно так же стояли и другие одноклубники, располагаясь ко входу от самых младших, то есть нас, до самых старших курсов. Лишь четверокурсник Ли Джордан с Гриффиндора был уже в самом зале. Парнишке предстояло проводить этот турнир в качестве ведущего и комментатора. «Уже скоро», — шепнул нам третий курсник Ричи, стоявший еще дальше. «Вы услышите объявление, когда надо будет идти. Почему вообще именно нам предстоит открывать этот турнир? Дали бы эту честь старшекурсникам, это они умеют создать шоу», — сказал Симус, не скрывая своего мандража. «Потому что градус представления должен расти, а не понижаться», — ответил я другу. «Сначала мы покажем свои силы, потом третий курс, четвертый и так далее, по нарастающей». Наша четверка гриффиндорцев стояла у одной стены, а вот все прочие факультеты второго курса заняли противоположную. И если другие ребята общались о чем-то, то делали это между собой, ибо в данный момент мы с ними являлись соперниками. Ну и задачку мне, конечно, подкинули с этим турниром. Каким-то образом я должен был найти из семи других дуэлянтов верных союзников для нашей четверки. Сделать это было нереально. Мало того, что наша группа справедливо считалась наисильнейшей среди всех остальных, так еще и возможностей для каких-либо интриг с моей стороны просто не оставалось. Слизеринцы, когтевранцы и один пуффендуец уже давно сформировали свою секретную коалицию, надеясь общими усилиями сначала выбить нас, а потом уже соревноваться друг с другом за первенство. Я мог бы задействовать давление, угрожая тем же слизеринцам в случае их нападения сосредоточить всю мощь нашей команды исключительно на них. Таким образом, вороны бы точно победили, но и змейки точно проиграли, что их, по логике вещей, не должно было устраивать. Все же второе место имеет хоть какой-то почет, а четвертое – нет. Мог бы играть грязно, беря тем самым пример со старших курсов. Найти рычаг влияния на какого-нибудь когтевранца, заставив его во время турнира ударить в спину своим товарищам. устроить травму или банальное отсутствие кого-нибудь из ребят на турнире. В конце концов, стравить Слизерин и Когтевран между собой, распуская какие-нибудь слухи, или подставлять одних, а тень подозрения кидать на других. Но зачем, к чему было портить свою репутацию подобными выходками? Ради победы, это явно того не стоило. Победят, будет их заслуга, а я даже найду силы порадоваться за своих однокурсников. Проиграют, будет им мотивация улучшать свои навыки для новой попытки в следующем году. Вообще, чем дольше я учился в Хогвартсе, тем сильнее меня раздражало разделение учеников на какие-то группы и фракции. К тому, что первый курс стоял особняком от других, я еще смог привыкнуть. Но с каждым годом отдаление одних студентов от других ощущалось все сильнее. На это влияло и соревнование факультетов между собой, и разделение учеников по клубам, престижным и не очень, и даже профильные предметы, из-за которых студенты с третьего курса не посещают все занятия сообща, а имеют собственные расписания, совпадающие лишь с некоторыми однокурсниками. Благодаря этому даже на самих занятиях формируются отдельные сообщества учеников. Это было бы приемлемо и, наверное, даже полезно в обычном учебном заведении. Конкуренция, разные интересы и все такое. Но тут Хогвартс, школа, в которой каждый год погибают ученики, замок, где опасности не только поджидают студентов на любом занятии и в каждом закоулке, но также имеют собственное расписание. Пример с поиском убийцы стал для меня очень показательным. На самом деле, объединись подавляющее большинство студентов друг с другом, и испытание Дамблдора было бы уже решено. Но нет, из-за этого вредного разделения студентов каждая группа действовала самостоятельно, не спешила раскрывать информацию и делиться подозрениями с другими. Даже конфликтовала друг с другом, из-за чего мы и огребли тогда от МакГонагалл, примерив на себя роль повешенного человека. Все наше расследование упиралось именно в неразговорчивость и отстраненность прочих клубов и старших курсов. Нас не воспринимали всерьез, не спешили наладить контакты и относились так, как им говорили навязанные стереотипы о возрасте, клубе и факультете. Подобное отношение меня изрядно бесило, неорганизованность старшекурсников перед лицом опасности вымораживала, а их смесь высокомерия, эгоизма и тотальной глупости расшатывала мои оставшиеся крохи веры в качество и достоинство студентов Хогвартса. Я встряхнул головой, выметая из нее нерадостные мысли об убийце и конфликтах в школе. Сейчас было точно не до них, нужно сосредоточиться на турнире, дабы не ударить в грязь лицом перед всей школой, какой бы черствой она при этом ни была. Ежегодный турнир по дуэльному мастерству объявляется открытым. Раздавался из-за двери голос Ли, усиленный магией, и первая его часть определит, какие факультеты в дуэльном клубе одержат верх над соперниками на каждом курсе. А начнут состязания, как всегда, новички в этом деле, второй курс. «Идите, быстрее», — дал знак Ричи Кут, после чего перед нами открылась дверь в большое просторное помещение, а сами мы двинулись вперед. Зал для мероприятия имел округлую форму и куполообразный потолок. В самом его центре находилась арена в форме круга, а от нее во все стороны протягивались зрительские места в форме эдаких лучей. И все они сейчас были заняты студентами и преподавателями. Посмотреть на дуэльный турнир собралась вся школа, кроме разве что первого курса. На ватных ногах мы в составе 11 участников продвигались по дорожке прямиком к арене. Все взгляды были устремлены лишь на нас, что нервировало и смущало. В голову так и пробирались непрошенные мысли о том, что все смотрят на нас, как на жертвенных агнцев, самостоятельно идущих на убой. Пока шел вперед, обратил внимание на ряд с преподавателями. Они все были здесь и, казалось, жаждали предстоящих зрелищ. Вот, Грюм перевел на меня свой искусственный глаз и погано ухмыльнулся. Вот, Флитвик забрался на свой стул ногами, увидел нас и радостно захлопал ладошами. Амбридж сидела со своей фирменной улыбочкой, МакГонагалл изображала из себя непоколебимую статую, а Хагрид, занявший сразу три места в последнем ряду, пытался привлечь внимание Гарри, который сидел в соседнем ряду и старательно пытался не замечать усилия великана. Ну и конечно, во главе профессоров и прочих учителей, прямо посередине их ряда располагался Дамблдор, не удостоивший нас при появлении взглядом. Казалось, что директор Хогвартса безразлично смотрел в пустоту, а его незримая аура силы и власти даже без какого-либо участия директора навевала на окружающих ужас и преклонение. Ну, или это я в очередной раз себя накручиваю, справляясь таким образом с волнением. Под аплодисменты разгоряченной Ли Джорданом публики, Мы молча поднялись на арену и разошлись по четырем разным сторонам. Каждая из них подсвечивалась определенным цветом. Красная – для нас, гриффиндорцев, зеленая – для слизеринцев, синяя – для воронов и желтая – для одинокого барсука Уэйна. Кто забыл или почему-то не в курсе, объясняю. Коллективная дуэль будет продолжаться до тех пор, пока на арене не останется единственного боеспособного факультета, вещал ведущий правила. Дуэлянт считается выбывшим, если он покинет область своего факультета, лишится палочки или иным образом потеряет возможность продолжать бой. Никаких зелий, никаких амулетов, артефактов и оберегов. Только чистое мастерство. Гриффиндор, Гриффиндор, кричали в поддержку студенты нашего факультета. Среди них я заметил и Невилла, и Гарри, и девочек-однокурсниц. Когтевран, Когтевран, скандировали в ответ с другого ряда вороны. Давай, Слизерин, покажи им, выкрикнул какой-то старшекурсник с одноименного факультета. Атмосфера турнира набирала обороты, привлекая внимание всей школы. Итак, со стороны Гриффиндора в этом поединке участвуют Рон Уизли, начал перечислять наши имена ведущий, Симус Финниган, Гермиона Грейнджер и Кайл Голдин. По залу пронеслись новые аплодисменты, а кто-то из близнецов Уизли умудрился громко засвистеть. Со стороны Когтеврана, Стефан Карнфуд, Сьюли, Роджер Мэлоун, Майкл Корнер. Эта четверка явно не даст заскучать гриффиндорцам, будьте уверены. Слизерин же представляют двое, Драко Малфой и Теодор Нотт. Не спешите списывать их со счетов, в наших турнирах предсказать победителя не так-то просто. Уверен, у каждого из участников найдется парочка тузов в рукаве. Пуффендуй же имеет одного единственного участника, Уэйн Хопкинс. И кто знает, вдруг именно он сможет вырвать победу у других, более многочисленных соперников. Что же, нас ждет увлекательное зрелище с неравными пропорциями среди факультетов. Все, как мы любим. Кто же одержит победу в схватке? Какой факультет второго курса возьмет верх в этом году? Скоро мы это узнаем. Продолжал трепаться Ли Джордан, заражая присутствующих томительным предвкушением от поединка каких-то там второкурсников. Надо признать, справлялся со своей задачей парень превосходно, ведь именно качественное шоу требовалось дуэльному клубу для сохранения своей целостности и поддержания репутации лучших. Его должны оценить как студенты других клубов, так и, в первую очередь, профессора и сам директор. Так, встаем в обманку, кивнул я своим друзьям. Готовимся перестроиться и стремимся к победе. Надерем им зад, воскликнул в ответ довольный Симус. Да, поддержал его Рон. Мы единым строем встали так, чтобы видеть все три направления, на которых расположились наши соперники. Так они до самого начала сражения не будут знать, на кого именно направится наша основная атака. И я совсем не удивился увиденному. Все наши противники смотрели исключительно в сторону Гриффиндора, готовясь сообща закидать нас заклинаниями с трех сторон. Теодор Нотт усмехнулся, демонстрируя свою палочку, направленную в нашу сторону. Он как бы говорил мне: «Ничего личного, это всего лишь спорт». Я же лишь отправил ответную ухмылку в ответ. «Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Когда я скажу «бой», можно начинать создавать первые чары, не раньше. Вы готовы? Второй курс? Один, два, три, бой!» — крикнул Ли Джордан. «Давай!» — сказал я одновременно с ним. Рон и Симус моментально отошли за наши с Гермионой спины и уже начали отправлять свои первые чары в сторону пуффендуйца. Мы же с девочкой встали вплотную и хором произнесли «противо». Заклинания получились с первого раза, не зря я последнюю неделю только и делал, что обучал подругу этим защитным чарам. Золотистый щит Гермионы был направлен в сторону Слизерина, а мой к воронам. Вскоре о них уже начали разбиваться первые заклинания противников. Площади наших двух щитов вполне хватало, чтобы прикрывать и нас, и Рона с Симусом, что находились за нашими спинами. Главное, чтобы парни не меняли свою позицию, так как могли тем самым подставиться под траекторию чар со стороны воронов и змеек. Ну, а основной их задачей было всеми силами напрягать Уэйна Хопкинса, не давать ему ни единой возможности отправить в нашу сторону чары, которые запросто могли прилететь мне в незащищенный бок и сразу же похоронить все наши планы на победу. Рон и Симус должны были максимально быстро выбить барсука, чтобы нам не приходилось иметь дело с тремя фронтами одновременно. Противо было поистине полезной универсальной защитой, спасающей волшебника одинаково хорошо и от физических летящих предметов, и от магических лучей. Сам щит имел достаточно большую площадь, закрывающую практически все тело и оставляя лишь небольшую брешь в ногах, в которую попасть чарами было задачей довольно нетривиальной. Прочность тоже была на высоте. Арсенала простых заклинаний у второкурсников было явно недостаточно для того, чтобы быстро пробить подобную защиту. Да и плюс ко всему сам он понемногу восстанавливал свою потерянную прочность, ибо все внимание колдующего было сосредоточено исключительно на золотистом щите. Были у этого заклинания и минусы. С боков он не закрывал волшебника от слова совсем, перемещаться с активированным щитом было сложно, приходилось двигаться очень медленно, чтобы не прервать концентрацию на заклинании и ненароком его не развеять в самых неподходящий момент. Ну и главный недостаток универсальных защитных чар заключался в том, что пока ты держишь их активными, то никаких других заклинаний применять не можешь. По крайней мере, в базовой его версии. Дипульса, Таранталлигра, Локомотор, Инкарцера. Закидывали Рон с Симусом заклинаниями барсука. Подловить мальчишку на внезапной атаке не получилось, так что теперь Уэйн Хопкинс бегал, прыгал и во всю свою прыть скакал и уворачивался от летящих в него лучей. Зато теперь мальчишка и не думал посылать хоть какие-нибудь чары в ответ, так что пока мы были в относительной безопасности. Посмотрите, какое умение на втором курсе. Это, дамы и господа, Кайл Голдин и Гермиона Грейнджер, второкурсники, что овладели заклинанием противо и смогли тем самым защитить свою группу от скоординированной атаки альянса других факультетов. Комментировал происходящее на арене ведущий. С зала доносились крики поддержки, свист и скандирование названий факультетов. Издаваемый трибунами звук перемешивался в кашу по пути и долетал до нас одним всеобщим гулом шумной зрительской толпы. Но это, однако, никого из нас не отвлекало от поставленной задачи и довольно быстро мы привыкли к подобному звуковому сопровождению. Увеличивайте напор, парни, лишайте его возможности уворота. Скоординировано, как на тренировках. Крикнул я парням, так как Уэйн Хопкинс до сих пор продолжал показывать зрителям свои неплохие рефлексы, а наши с Гермионой щиты трещали и искрились от постоянных встреч с заклинаниями. «Стараемся», — сказал Симус в кратком перерыве между отправкой чар в юркую цель, «может его с помощью инсендиа подрумянить, а, и не думай», — крикнул я в ответ, «без особо травматичных чар, ты же знаешь». «Знаю, знаю». На самом деле, регламент дуэли не запрещал использование каких бы то ни было заклинаний. Разрешено было все, но у дуэлянтов было не принято пускать в дело опасные чары и проклятия без острой необходимости. Смертность среди студентов и так была ужасающей, так что на дуэлях старались ничьей жизнью лишний раз не рисковать. И это являлось второй и последней адекватной мерой предосторожности в клубе. Первой же было оказание первой магической медицинской помощи сразу же после конца поединка. Хотя, надо признать, никаких санкций или наказаний за само использование опасных чар не было. Лишь при смерти студента в клубе началось бы внутреннее разбирательство, по итогам которого того, кто использовал подобные чары, могли из этого клуба исключить. Только и всего. Наши противники после череды неудачных попыток пробить разные защиты сделали логичный, но все же предсказуемый ход и сосредоточили свою атаку на одном единственном щите, на моем. Таким образом, прочность магической защиты стала иссякать куда быстрее, чем восстанавливалась, поддерживаемая моей концентрацией. Все же атаковать в шесть палочек даже простенькими заклинаниями, ни один щит против такого долго не продержится. Хорошо еще, что никто из наших соперников так и не смог выучить какой-нибудь ступифай, иначе дела бы у нас были совсем плохи. Эх, а ведь если бы подобный напор направился в Гермиону, я бы рискнул и развеял щит, чтобы отправить в неподвижные мишени парочку нежданных заклинаний. Потом, конечно, восстановил бы щит обратно, не думаю, что ребятам в таком случае хватило бы реакции успеть отправить в мою сторону чары раньше, чем образуется новая защита. Глядишь и достал бы кого-нибудь из воронов, хотя бы на немного сократив поголовье наших соперников. Ну а Гермиона подобный финт провернуть не рискнула, у девочки не было уверенности, что она сможет столь же быстро восстановить свой щит, как это сделал бы я. На наших с ней тренировках до сих пор из четырех попыток создания данного заклинания одна из них обязательно оказывалась у девочки провальной. «Скоро пробьют», — сказал я ребятам, — «готовимся и действуем по плану». Сейчас, в тот момент, когда мой щит рассыпался золотистыми осколками и буквально растаял в воздухе, я сразу же нырнул за спину Гермионы. Парни же, не переставая посылать заклинания, сделали полшага назад, так что в данный момент мы все ютились более-менее ровной колонной под одним единственным щитом нашей сокомандницы, в то время как с двух сторон от нас в опасной близости летели заклинания противников. Противо. Создал я как можно скорее новый щит и стал медленно передвигаться вместе с ним на прежнее место. Получилось. Вот таким методом у нас вышло вернуть утраченные позиции, не словив при этом своими тушками ни единых чар. Когда же я вернулся в первоначальную стойку, пыл наших соперников заметно поутих. Понятное дело, быстро махать рукой четко выверенные движения долго не выйдет, ведь мышцы попросту устанут и начнут появляться ошибки, что обязательно приведут к неудачам при создании новых заклинаний. У Гермионы даже щит смог восстановиться, настолько интенсивность обстрела снизилась. «Ай, почти», — сказал раздосадованно Рон, когда его луч пролетел совсем рядом с барсуком. «Ничего, он уже выдохся. Ему осталось не больше минуты. Кайл», — поделился со мной своими прикидками Симус. «Понял, принял. Только давайте без ошибок. Мы новые натиски выдерживаем без особых проблем. Мне начало казаться, что с подобной стратегией мы уже пережили самую опасную фазу активных боев. В дальнейшем нам не должно составить особого труда одолеть и змеек, и воронов, ведь атакующие чары, посланные изнутри противо, спокойно через него проходили, а потом нас все же смогли удивить. Я заметил этот луч, пурпурный и какой-то искаженный. Летел он вроде бы по прямой, но сама структура его была неровной, пористой и несбалансированной. Как будто бы проросший корень превратился в луч и двигался точно по прямой, незначительно изгибаясь в пути. Ударился он прямиком в щит Гермионы, а послали его со стороны Слизерина. Золотистый щит сначала потускнел, а потом и вовсе стал становиться такого же, как и прилетевшие заклинания, пурпурного цвета. «Кайл», — взволнованно сказала Гермиона, — «что мне делать? С подобным я еще не сталкивался, но раз мне такого не приходилось видеть за все время тренировочных дуэлей, то это было явно чем-то опасным. Развей его, быстрее», — крикнул я, но не успел. Противо Гермионы прямо-таки накалилась пурпурным цветом, после чего взорвалось вовнутрь, испещряя подругу собственными осколками и отбрасывая девочку из арены. Мне тоже досталось, хотя и не столь сильно, всего-то откинуло на пару футов назад, но концентрация сбилась, а второй щит рассеялся, открыв доступ вражеским заклинаниям к нашим незащищенным телам. «Вот тварь!» Процедил я сквозь зубы. «Кайл, аккуратнее!» — крикнул мне Симус. Я тут же перекатился вправо, а в то место, где я только что находился, ударил луч заклинания. Но вот Симус сполна поплатился за свое отвлечение и помощь мне. Злосчастный Уэйн Хопкинс воспользовался прекратившимся обстрелом и со спины зарядил в моего друга парализующими чарами. «Черт, Симус!» — крикнул Рон, обстреливая барсука в ответ и одновременно с этим уклоняясь от летящих заклинаний со стороны воронов. Я обернулся и увидел, как к Гермионе подбегает девушка-дуэлянт со старших курсов, что обучалась целительству и была в нашем клубе кем-то наподобие главного медика. Девочка была в сознании, но даже с моего ракурса было видно, как ее мантия окрасилась в красный цвет. «Надеюсь, своевременная помощь не позволит моей подруге помереть. Только не так, это же Гермиона, мать ее, Гринджер. В одном я уверился точно, после турнира кто-то не досчитается зубов. Имя ему — Теодор Нотт».